12 мая. Начну я с фактов. Сухих и голых фактов, подтверждаемых книгами и цифрами, в которых нет и не может быть сомнения. Не следует смешивать их с событиями, в которых я могу опираться лишь на свидетельства собственных чувств и памяти. Вчера вечером, когда граф пришел из своей комнаты, он задал мне ряд вопросов относительно юридической стороны своих дел. День я провел над книгами и, просто чтобы занять чем-нибудь мысли, вспоминал кое-что из того, что мне довелось узнать во время обучения в Линкольнс-Инн. Учебное заведение, которое готовит преимущественно баристеров, одна из адвокатских профессий Великобритании, канцелярского отделения Высокого суда правосудия и защищает их интересы. Наводя справки, он задавал мне вопросы, как бы руководствуясь определенной системой. И я тоже попробую передать их по порядку. Эти сведения, быть может, когда-нибудь и пригодятся мне. Прежде всего, он спросил, можно ли в Англии иметь двух стряпчих. Я ему на это ответил, что можно иметь их хоть дюжину, но неумно иметь больше одного для каждого дела, так как все равно двумя делами сразу не приходится заниматься. А смена юристов всегда невыгодна для клиента. Он, по-видимому, меня не понял и спросил, будет ли практически трудно осуществить, чтобы один поверенный сопровождал его, ну, скажем, в качестве банкира, а другой следил бы в это время за погрузкой кораблей в совершенно другом месте. Я попросил его высказаться более определенно, чтобы я мог уяснить себе, в чем дело, дабы не ввести его в заблуждение, и он продолжил. Представьте себе, например, такой случай. Ваш и мой друг, мистер Питер Хокинс, живущий рядом с вашим великолепным собором в Эксетере, вдали от Лондона купил, при вашем посредничестве, милый друг, для меня местечко в Лондоне. Прекрасно. Теперь позвольте говорить с вами откровенно, дабы вам не показалось странным, что вместо того, чтобы поручить покупку имущества человеку, живущему в самом Лондоне, я обратился к человеку, живущему далеко от города. Я стремился к тому, чтобы ничьи местные интересы не помешали моим личным. А так как живущий в Лондоне всегда может учитывать как свои интересы, так и интересы своих друзей, то я и постарался отыскать агента, который посвятил бы все труды исключительно мне. Теперь, допустим, что мне, человеку деловому, необходимо отправить товар, скажем, в Ньюкасл, или Дарем, или Харридж, или Дувр, так разве не легче мне будет обратиться по этому поводу к кому-нибудь на месте? Я согласился с ним, но объяснил, что мы, стряпчие, имеем повсюду своих агентов, и всякое поручение будет исполнено местными агентами по инструкции любого стряпчего. Но, — возразил он, — я ведь свободно мог бы сам управлять всеми делами, не так ли? Конечно. Это принято у деловых людей, которые никого не хотят посвящать в свои дела целиком. Прекрасно, — сказал он, и перешел затем к форме и изложению поручительства и ко всем возможным при том затруднениям, желая таким образом заранее охранить себя от всяких случайностей. Я объяснил как мог точнее все, что знал. И он в конце концов оставил меня под впечатлением, что сам мог бы быть великолепным юристом, ибо не было ни единого пункта, которого бы он не предвидел. Для человека, никогда не бывавшего в стране и, по всей видимости, мало занятого ведением дел, его познание и проницательность были удивительны. Когда он вполне удовлетворился всеми сведениями и выслушал объяснения по интересующим его вопросам, он встал и сказал: «Писали ли вы после вашего первого письма мистеру Питеру Хокинсу или кому-нибудь другому?» С горьким чувством я ответил, что до сих пор еще не имел возможности отослать письма кому бы то ни было. «Ну так напишите сейчас же, мой дорогой друг», — сказал он, положив свою тяжелую руку мне на плечо, «и сообщите, что вы пробудете со мной еще около месяца, считая с сегодняшнего дня, если это доставит вам удовольствие». «Разве вы собираетесь меня задержать еще на столь продолжительный срок?» — спросил я, ибо холодел от одной этой мысли. «Я бы очень этого хотел». Нет, я не приму отказа. Когда ваш патрон, или, если угодно, хозяин, сообщил мне, что отправит ко мне своего заместителя, то мы условились при этом, что приниматься во внимание будут только мои интересы. Я не оговаривал срока, не так ли? Что же мне оставалось делать, как не поклониться в знак согласия? Ведь все это было не в моих интересах, а в интересах мистера Хоккинса. И я должен был думать прежде всего о патроне, а не о себе. Да кроме того, в глазах графа Дракулы и во всем его поведении было нечто такое, что сразу напомнило мне о моем положении пленника. Граф разглядел свою победу в моем утвердительном поклоне и свою власть надо мной в тревоге, отразившейся на моем лице, и сейчас же воспользовался этим. Конечно, присущим ему, хотя и вежливым, но не допускающим возражений образом. Но прошу вас, мой добрый, дорогой друг, в ваших письмах не касаться ничего иного, кроме дела. Без сомнения, вашим друзьям доставит удовольствие узнать, что вы здоровы и что вы надеетесь скоро вернуться домой. Не так ли? Притом он протянул мне три листка тончайшей бумаги непривычного формата и три конверта. И, посмотрев на него, заметив его спокойную улыбку, которая обнажила острые клыки, упершиеся в красную нижнюю губу, я сразу понял, так же отчетливо, как если бы он мне об этом сказал, что должен быть очень осторожным в своих письмах, ибо по всему он способен их прочесть. Поэтому я решил написать при нем только официальные письма, а после уже тайком написать все подробно мистеру Хоккинсу, а также Мине, которой, к слову сказать, я могу писать, используя стенографию, что поставит в затруднение графа, если он только это увидит. Написав два письма, я спокойно уселся и начал читать книгу, пока граф делал несколько заметок, справляясь в книгах, лежащих на столе. Затем он забрал оба письма, положил их вместе со своими возле письменного прибора и вышел из комнаты. Я немедленно воспользовался его отсутствием, чтобы рассмотреть письма, которые лежали на столе адресами вниз. Я не испытывал при этом никаких угрызений совести, так как находил, что в данных условиях, ради своего же спасения, я должен воспользоваться всеми средствами.